Ночь шестая. Я выпал из портала и ощутимо ударился о доски причала. Почему-то на этот раз окно случилось на высоте почти 3 метров. Тут же выставил руки и поймал выпорхнувшую из портала Лану. «Как мило!» – послышался сзади холодный голос Ираэль, которая уже ждала нас. Я повернулся и весело улыбнулся. Попытался опустить руки, но Лана крепко за меня ухватилась. Видимо, ей нравилось бесить великую охотницу таким поведением. «Так и будешь таскать ее на ручках?» Громила недовольно нахмурилась. «До 50 уровня?» «Я бы и тебя потаскал, но боюсь, что ты меня раздавишь», — сказал я. «Фу!» Лана насиделась на моих руках и спрыгнула сама. «Даже боюсь представить, как бы ужасно это выглядело». «Следи за языком, малявка», — шикнула на нее Ираэль. «И не мешайся у меня под ногами, могу и зашибить ненароком в разгаре боя. И тебя, Сережа, тоже, если вступишься за нее». Да, наши отношения определенно налаживались. Раньше я бы уже сразу словил плюху или был бы брошен в море. Кораблей на пристани не оказалось. Странно, конечно. Я посмотрел на большие часы местной башни. Самое время. На причале уже толпилась пара десятков игроков, те, кто хотел вернуться на остров. Глухо зацокали копыта позади нас. Это был Сарин, игрок-сороковник, верхом на белой лошади, покрытой металлической броней. За ним шли еще 5 игроков уровнем чуть пониже. Белые крылья. Я только мельком видел этих ребят раньше. Они произвели на меня тогда хорошее впечатление. Помогли по мелочи с доставкой одного важного пакета в Новиград, да поделились бутылкой здоровья. Все они были одеты в белые доспехи одного типа. На серых плащах красовалась эмблема. Большие белые крылья и алое сердце. «Леди Ираэль, наше почтение охотникам». Всадник спрыгнул с лошади и поклонился. «Далеко вы забрались. Я прочитал посланное вами письмо и собрал, кого смог». «Не густо», — ответила охотница. «Но надеюсь, что мы справимся. Где, кстати, корабли? Они же должны уже появиться на горизонте». «Должны, да не обязаны», — ответил какой-то игрок, стоявший рядом. «Скорее всего, на море опять шторм. Они задержатся на часов 5-6, потому что будут огибать острова великанов». «Откуда такие сведения?» — спросил я. «Да я часто мотаюсь туда-сюда. Один раз из 3 корабль попадает в шторм. Это же ивент такой для хаев, которые хотят попасть к великанам. Вы что, не в курсе? Админы, блин». «Я туда на Виверне летала», – пожала плечами Ираэль. «А мой друг хиловат туда пока соваться». «И мы не админы», – пояснил я. «Мы охотники на читеров». «Ого, и такие разве есть? Вот так новость». Игрок сильно удивился. «Пойду друзьям расскажу». «Наша служба и опасна, и трудна». Протянул нараспев я, но тяжелая рука Ираэль легла мне на плечо. «Приглашаем вас подождать в нашей гильдии», – предложил Сарин. «Посидим, выпьем доброго эля и душевно пообщаемся». «Спасибо, я принимаю ваше приглашение», – согласилась Ираэль. «А мы с Ланой нет», – отрезал я. 5 часов тереть языками – дело не дурное, но мне нужно качать мою подопечную. За это время мы точно выполним парочку квестов на побережье». «Это дело хорошее», – понимающе согласился клан-лидер. «Только опасайтесь каменных крабов. В последнее время они генерятся в больших количествах. Первый квест на ракушке можете взять у старушки, что ковыряется в сетках к западу отсюда». «Спасибо, я помню, проходил уже», – ответил я. «Чтобы через 5 часов был тут как штык», – наклонилась и прошептала мне на ухо Ираэль. «Не сорви мне операцию, иначе я тебя закопаю прямо на этом пляже вместе с твоей подружкой». Я кивнул ей головой и пошел на побережье. Лана устремилась за мной. «Какой чудесный песочек, так и хочется побегать по нему голыми ножками, но здесь могут водиться всякие твари, которые могут схватить за щиколотку, да?» – прощебетала она. «Зайди в инвентарь, выбери свои сапоги и поставь там галочку невидимости. Они пропадут визуально, и ты сможешь ощутить песок, но система все равно будет их учитывать в бою». «Так тоже можно?» «Да, конечно». «Кстати, Сергей Викторович...» Девушка хотела что-то сказать, но покраснела и запнулась. «Да, Лана». Я вышагивал рядом с ней, держа руку на самостреле, в который на этот раз зарядил пронзающие болты. Они с диким свистом прошивают даже самые крепкие доспехи на вылет и имеют бонусы против брони любого типа. А значит, крабы не представляют для нас никаких хлопот. А мне сегодня предложили сексом позаниматься. Ох, выдохнул я. Вот и настало время для этого разговора. Я чувствовал себя как отец, к которому подошла дочь и начинает спрашивать про это самое. Почему не к маме? Хотя да, к какой маме? Не у Ираэль же спрашивать и не у Азраэля. Ладно, придется отвечать со всей серьезностью, а это я умею. Красивый и обворожительный эльф, небось. Я насмешливо посмотрел на свою подопечную. Да, а как вы догадались? Он был настолько обаятельным, что я чуть не согласилась. И правильно сделала. Прекрасный эльф – это старый развод. Он сразу появился, как только игра запустилась. «Да, и в чем он заключается?» Лана слушала меня, широко открыв рот. «Ну, тут дело в том, что он заведет тебя к себе в номер, вино, комплименты, а потом вы разденетесь». «Догола? Прямо как в реале?» – уточнила девушка. «Да, конечно, сам он тебя раздеть не может, ты должна это сделать сама. Тем самым ты выражаешь согласие». В этот самый момент он тебя станет своим заклинанием на несколько секунд. Этого достаточно, чтобы в комнате сразу появились его дружки-приятели, которые очень хотят присоединиться. Они тебя заблокируют, наручники там или просто будут держать, ну и пустят по кругу. «Это же изнасилование групповое!» В ужасе воскликнула Лана. «Эльфы они такие, причем веселиться они с тобой будут долго, а потом отпустят, конечно. Ну, а если это дело происходит в зоне ПВП, то и убьют». «Охренеть, это же преступление! Только не говорите, что им за это ничего не будет». Я остановился. Блин, она до сих пор не понимает, куда попала. Варварский мир, рассвет цивилизации. «Не забывай о капсуле смерти», — напомнил я. «Если ты оказываешься в ужасной ситуации, то просто раскуси ее и умри. Это поможет тебе в любой ситуации избежать унижения и позора». «А я уже про нее и забыла. Значит, насильником ничего не будет?» «Ничегошеньки», — ответил я, заприметив возле кромки пенящейся воды торчащую клешню. «Но ведь девушка против». «А зачем трусы снимала перед незнакомцем? Это жестокий мир, привыкай». «Так, брось камнем вон в тот отросток, быстрее». «Ага, отлично». Из песка тут же выкопался огромный краб размером с сенбернара. Он сразу побежал к нам, громко и радостно щелкая своими клешнями, как кастаньетами. 10-й уровень. Мне с него вообще ничего не обломится, а вот Лане опыт. Просвистел болт, и краб тут же упал на все свои 8 лап. «Садись, членистоногая». Лана уже подскочила к нему и вонзила свой меч прямо промеж розовых стебельков с глазами. «С него что-то выпало!» – радостно заявила она. «Не бери, это все мусор для квестов, которые нам не попадутся. Идем дальше». «Так вот почему тут все говорят про непробиваемые труселя», – усмехнулась Лана. «Это была вынужденная мера. Женщин у нас мало, а мужиков со спермой вместо мозга куча. Кстати, в центре города...» Теперь я осекся, говорить или не говорить. Сделаю вид, что выискиваю следующую жертву. Ага, в 100 метрах еще парочка клешней. Что в центре города? Лана не могла успокоиться. Да это и понятно. Тема пикантная, но знать ее надо, чтобы не попасться в руки прекрасных эльфов или кого похлеще. Особенно если ты молодая девушка, которая выбрала себе красивый образ. В мире озабоченных мужиков, где все хотят тебя поиметь. Хотя что греха таить, некоторым женщинам такое внимание очень даже нравилось, и они были совсем не против. Костя был прав, что мы можем разрушить порноиндустрию. Достаточно открыть кучу борделей со спрайтами на любой вкус. Да, там есть один дом с чертями на воротах. Так вот, там местное сборище свингеров. Даже так? И они не скрываются? Их не трогают? А зачем? Законов они не нарушают. Сами они называют свое общество «Дом страсти», но мы, опытные игроки, окрестили его выбивалкой. Так, бери опять камешки, будем агрить парочку вон тех крабиков. История повторилась, только в этот раз один краб успел задеть девушку своей большой клешней, и та от неожиданности вскрикнула. Минус 3 хита. Доспехи помогли все-таки, поглотили часть урона. «Скушай». Я протянул ей кусок пирога с мясом. «А я не растолстею?» – усмехнулась она. «Нет, хоть съешь вагон этих пирогов и сладких рулетов. Это же всего лишь сон, игра во сне». «И чем они там занимаются в этом доме страсти?» «Трахаются, конечно», – спокойно ответил я. «Если ты хочешь меня смутить своими интимными вопросами, не выйдет. Я могу часами о сексе разговаривать, лишь бы им не заниматься». Лана звонко рассмеялась. «Да, у них там бесплатный вход для женщин и платный для мужиков. Внутри есть охрана, никакого насилия. Все по правилам, не хочешь ублажать орка, просто отказываешь и все». «И вы там тоже бывали?» Девушка весело мне подмигнула. У нее сегодня определенно игривое настроение. «А как же? Как узнал, сразу и пошел. Так, и еще один краб слева. Ты, кстати, хорошо камни кидаешь». «Но с пистолета я стреляю лучше». «А это мысль. Есть у нас тут один. Надо его для тебя у Кости выбить, раз уж он появился в нашем мире». Мы завалили и этого краба, а потом появилась небольшая избушка. В такой, наверное, жил старик из сказки про золотую рыбку, но его сожрали акулы, а осталась одна бабка. «Давай поболтаем с ней». Я подошел к спрайту и улыбнулся. «Здравствуйте, бабушка, как у вас дела?» – весело спросила Лана. «Хорошо, внученька, только вот слепая я стала, не могу собрать белые ракушки. Не поможешь ли ты бабушке?» «Сколько штук?» 10 будет достаточно, а я тебе свистульку подарю за это и монетку дам». «Хорошо, сделаю». Журнал на поясе девушки вспыхнул желтым светом. Появилась запись в дневнике. «Пойдем». Я взял девушку за руку. «Искать эти ракушки замучаешься, но есть одна уловка». «Щит?» – удивилась она. «Скорее уловка в игре для админов, которые должны качаться быстрее, чем обычные игроки. Обычным способом на эти ракушки можно 2 дня угробить». «А знаете, этот мир мне нравится все меньше и меньше», – вдруг серьезно заявила Лана и остановилась. «Если у вас тут такие порядки заведены, то это просто жесть какая-то, полное беззаконие. Почему Костя ничего не сделает? Он же виноват в этом. У вас тут сплошное насилие над женщинами». «Ну, если тебя это немного успокоит, то прекрасные эльфы заманивают не только женщин, но и смазливых мужчин. Результат один. И да, я не поддерживаю эти порядки и разводы, чтобы ты не подумала о том, что я какой-то шовинист. Я за тотальное равноправие полов, а Костя... Костя – заложник собственного мира и игры. И денег», – добавил я с некоторой неохотой. «Как и любая другая игра, да? Вместо того, чтобы наводить порядок, вводить баланс, разработчики наращивают контент и идут на поводу у донаторов?» «Да», – с сожалением ответил я. «Я думал, что стану гейм-дизайнером этого мира и привнесу в него хоть немного своих дурацких идей, которые помогли бы ему стать лучше. Но, увы, у меня этого не получается». «Я всегда получаю один и тот же вопрос. Сколько это принесет нам денег?» «В итоге мы играем в огромную песочницу, в которой каждый делает, что хочет. Костю отчасти тоже понять можно. У него нет времени, чтобы заниматься судами, законами, строить порядок. Он единственный креатор, поэтому он отдал общие правила мира на откуп игрокам, а говнецо-то и полезло». «Вы хотите сказать, что вина за происходящее лежит на самих игроках?» «Конечно». Я кивнул головой. «У нас тут рассвет нового мира. Люди тысячи лет строили свое общество, создавали полицию, законы, строили тюрьмы, а Ордении всего 1 год. Костя надеется, что игроки принесут с собой из реального мира все это и самоорганизуются, но он ошибается. Я не раз говорил ему об этом». «Расскажите и мне, пожалуйста», – попросила Лана. «Все банально и просто. В этом мире ты бессмертен. Тебе не нужно ходить в туалет и думать о том, как заработать деньги на кусок хлеба. Здесь исправлены все обычные баги человеческой цивилизации, но благие намерения порождают чудовищ. Зачем среднестатистическому человеку сбиваться в стаи с себе подобными, если вопрос выживания индивидуума больше не имеет никакого значения? Я появился в Ордении, осознал его плюсы и тут же захотел набухаться до упора, потрахаться, а потом пойти и погулять по всему миру. Зачем мне вообще с кем-то кооперироваться? Да, игра заставляет это делать, например, те же рейды против боссов или толп мобов, но игроки редко после этого продолжают совместный путь. Они больше не нужны друг другу». «Постойте, но как же кланы? Разве это не объединение игроков?» – перебила меня девушка. «В клан люди вступают обычно на высоком уровне, уже пройдя до этого через горнило похоти, смерти и убийств. Страсть к насилию потихоньку сходит на нет, если это нормальный человек, конечно. Маньяки продолжают творить ад даже на высоком уровне. Костя хотел, чтобы игроки начинали объединяться на ранних уровнях, но этого не происходит, поэтому в кланах сидят уже обожженные жизнью этого мира люди. Но забавное кроется даже не в этом. А в чем? В поведении человека. Вот представь себе какого-нибудь Вадима Петровича. Благородный мужчина 55 лет от роду, два высших образования, хозяйство уже толком не стоит. У него приятная старая жена, которую он любит, и двое детей, в которых он души не чает, хотя и не понимает, почему они смотрят японские мультики, подворачивают штаны и парят вейпы. Работает наш Вадим Петрович хирургом, спасает по несколько десятков жизней в год. Он настоящий герой, и все у него хорошо. Новая дорогая машина, дача в лесу, квартира-трешка в центре города. Раз в год он летает по миру, отдыхает на красивых курортах. Может быть, даже увлекается стихами Байрона в подлиннике. Я замолчал, представив себе такого человека. Восхитительный персонаж. И напомнила о своем присутствии Лана. Он покупает себе Дримлорд и оказывается здесь. Так вот, по теории Кости, он должен быть таким же героем и здесь. Взрослым, рассудительным, правильным. А получается все совсем наоборот. Здесь Вадим Петрович осознает, что ему больше не нужно быть панькой и бояться, что за ним придут полицейские или налоговики. Причиндал стоит опять же, да и персонажа он создал лет на 30 моложе. Вадим Петрович получил шанс на вторую жизнь. И черта с два он ее проживет так же, как в реальности. Наоборот, он будет жить совершенно иначе, чтобы попробовать все недозволенное. В итоге мы получаем умного опытного маньяка, который начинает творить настоящий беспредел. Вот и полезло из него все говнецо. А самое страшное в том, что ему это нравится. А еще хуже, что когда Вадим Петрович заиграется и поверит окончательно в реальность своих снов, он немного изменится и в настоящем мире. Потому что здесь все как бы понарошку, мы называем это смещением, но об этом расскажу отдельно позже. У тебя оно тоже случится, не переживай. Ты же вот сама заметила, что болевые ощущения сильно снижены. Это специально сделано, не столько для радости игроков, которые получают ранения. Это защита от маньяков, которые обожают делать больно. Смысл тыкать ножом в человека, если ему не больно? Вот где собака порылась. Но есть же и обратные примеры. Спросила Лана. «Да, конечно. Бывшие мерзавцы и убийцы становятся здесь добропорядочными гражданами и пресекают деяния маньяков. Все правильно, здесь они могут быть другими, и никто не мешает им жить нормальной жизнью. Дерьмовые они уже у себя в реальности пожили, но таких примеров, увы, очень мало. В общем, пока все игроки не поднимутся на определенный личностный уровень, не устанут от своих злодеяний и не насытятся всем этим говном, не будут они строить общество. Поэтому Ордения – это ужасный мир, поэтому я не верю в него и отношусь к нему как очередной MMORPG просто с красивой графикой. Да, это чертовски сложно на самом деле, но я стараюсь. Поэтому я постоянно напоминаю своим жертвам и другим игрокам, чтобы они не заигрывались. Я в него не верю, и ты не верь. Так будет проще. И вообще заведи в своей голове рубильник похеризма и не бойся кусать капсулу, помни о ней. Суицид не несет каких-то серьезных штрафов. «Значит, и ливеры тут тоже есть?» – удивилась Лана. «Да, конечно, но это либо новички, либо уже опытные игроки. Осознав, что в бою им ничего не светит, они просто самоубиваются, и им хорошо. Но есть большая прослойка игроков, которая осуждает это. Потому что только жизнь, только хардкор, не пользуются капсулой из принципа. Все, мы на месте». Перед нами стояла скала. Обычная, серая и угрюмая. Я подошел к ней, достал банхаммер, тщательно прицелился и ударил по камешку, который был совершенно неприметным. Часть скалы просто исчезла, открывая узкий проход с факелами. «Что это, тайная дверь?» «Да, пойдем». Я опять взял ее за руку и повел за собой. Как только мы вошли, кусок скалы появился за нами снова. «И куда он ведет?» «К боссу этого уровня, королю крабов». Короткая дорога, недоступная обычным игрокам. «А как они до него добираются?» «По подводному тоннелю. Пошли быстрее. Мне кажется, что я слышу шум битвы». Мы побежали по коридору, пока тот не закончился каменистым балконом. «Отличная позиция», — сказал я. 10 игроков сражались с настоящим чудовищем, королем крабов и его свитой. Этот босс обладал двумя парами огромных клешней и был 20 уровня. Рядом с ним кружили обычные крабы-десятники. С боевыми криками воины носились вокруг него, изредка стреляя в короля из арбалетов или бросая в него дротиками. Правильно, соваться к нему в упор нельзя, быстро разберет. «Мы не поможем им?» – спросила Лана. «А зачем?» – не понял я. «Ты за его гибель получишь сразу 2 уровня, а это очень круто. Считай, сэкономишь несколько дней тупого кача». «Но как?» «Я его передамажу, как нефиг делать. Пока он доберется до балкончика, у него останется хитов с ноготок. Тогда ты спрыгнешь сверху и добьешь его». «Но ведь другим игрокам это не понравится». «Еще бы. Не боись, я сниму выживших еще на подбеге к тебе». «Вы предлагаете убить их? Всех?» Лана смотрела на меня круглыми глазами. «Не всех, а только тех, кому это не понравится. О, первый готов». Сразу 3 мелких крабов окружили человека 10 уровня и нанесли ему 4 удара. Тот вскрикнул и опал горсткой пепла. Никто не бросился к нему на помощь, его шмотки подберут потом, когда падет король. Гигантский краб сделал прыжок и схватил сразу 2 игроков. Защелкали его огромные клешни, и 2 головы покатились по песку, превращаясь в пепел. В него полетели стрелы и копья. Да, они наносят мало урона, но были смазаны ядом. Я видел это по изменившемуся цвету краба. Там, где торчали стрелы, раны светились зеленоватым светом. Да, у ребят есть все шансы. «Обойди ее!» кричал один из игроков с длинным луком. «Сам обходи!» Недовольно кто-то прокричал ему в ответ. Я достал из инвентаря прицел, похожий на коллиматорный, и насадил его на свой самострел. Лана была начеку, но ей было страшно. «Не бойся!» Я погладил ее по плечу. «Этот краб только выглядит страшно. Просто делай все, как я скажу». «Что же вы творите, мудаки?» кричал игрок с луком. «Бейте с початку свиту, не лезьте на батьку!» «Да пошел ты в жопу, хохол!» Сразу отозвались несколько голосов. «И без тебя справимся!» Да уж, этого паренька убьют сразу после короля. Национальный колорит преследовал игроков даже в этом мире. Хохлосрача не избежать. Я делал свое дело. У краба уже отвалились 2 клешни. А это показатель того, что половины хитов уже нет. Тут главное все рассчитать верно. Еще 2 игроков отправились на тот свет, сражаясь против многочисленной свиты его крабейшества. Да, до финала дотянут не больше 4, это точно. Ладно, наш выход. Я поймал в прицел короля крабов и выпустил сразу 2 бронебойные стрелы. Они с громким свистом прошили насквозь его панцирь. Краб присел, и у него осталась только 1 клешня. 1 глаз опал, и он побежал к нашему балкончику. В это время свита продолжала расправляться с игроками. Это уже была 3 волна поддержки. Если их добьют, то у Ланы возникнут определенные трудности. Ладно, поможем господину Крабсу. Я никогда не убивал других игроков ради удовольствия. Мне вообще это не нравилось, если честно. Но вот в таких случаях приходится идти и на такие свинские поступки. Я нажал на спусковой крючок, и свистящий болт пробил на вылет игрока, который отмахивался от 2 крабов. Он с удивлением успел посмотреть на дырку в своих доспехах, прежде чем обратился в пепел. «Приготовься». Туша короля крабов уже была под балкончиком. Он забавно подпрыгивал, пытаясь дотянуться до нас, оставшейся клешней. «Пошла». Я толкнул Лану, а сам тут же выпустил еще 1 стрелу в игрока, который заметил засаду и побежал в нашу сторону. Не добежал, родимый, и лишь ветер развеет его пепел. Хотя откуда тут в пещере взяться ветру? Просто красивые слова. Игроков осталось 4. Свита короля тут же закопалась в песок. Лана приземлилась прямо на спину краба, увернулась от его клешни и нанесла смертельный удар. Клинок вошел по самую рукоятку. «А-а-а-а!» Заорали выжившие игроки, как потерпевшие, и побежали к бездыханному телу краба, которое начало бледнеть. Скоро он исчезнет совсем и оставит после себя лут. «Ты что натворила, сука?» Заорал один из игроков, махая двуручным топором. «Ты откуда вообще взялась?» Просвистел болт, и этого наглеца не стало тоже. «Там снайпер, сними его!» Обратился один из игроков к хохлу, но тот опустил свой лук. «Иди в жопу», — ответил он и попятился назад. «Правильная тактика. Ты останешься в живых, если будешь придерживаться ее и в будущем». В лану полетело копье, которое бросил еще один игрок, но я сбил его болтом. Вокруг девушки появилось характерное сияние. Level up. «Поздравляю». Она стояла с мечом в руках и внимательно смотрела на замерших на месте игроков. Я спрыгнул с балкона и приземлился рядом с ней. «Всем спасибо, господа», — ответил я, поднимая самострел в знак приветствия. «Кто вы такие? Зачем вы так делаете? У нас на него был квест», — возмутился игрок с копьями. «И вы его выполнили. Можете проверить свои дневники. Лут с этого босса нам не нужен. Можете забрать его себе». «Только за опытом пришли. Быстрый кач, да?» — понял другой игрок с длинным мечом и щитом. «Вот именно. Поэтому не делайте глупости. Я вас всех быстро перестреляю». «Тридцатчик, да?» — спросил украинец. «Угу. Понял по моему самострелу, наверное. Ладно, мы пошли дальше. Только за лут не подеритесь. Всем хватит. Плюс там от ваших друзей шмоток нападало, так что вы в накладе не останетесь. А опыт? Ну, с кем не бывает». Собственно, еще мирно разошлись. Ну, подрезали мы пачку опыта, завалили несколько сапартийцев. Пусть радуются, что я их всех не порешил. Шмотки-то в этом мире ценятся гораздо выше. «Зачем вы убили столько игроков?» — тихо спросила Лана, когда мы вышли из пещеры и двинулись по залитому водой коридору. «Потому что если бы их было больше пяти, они бы напали на нас, и не факт, что я успел бы прийти к тебе на помощь. Не волнуйся, выжившие нам еще спасибо скажут, им больше вещей достанется». «И вы так часто делаете?» «Я? Нет. Ну и Раэль так делала постоянно, когда качала меня. Таковы правила мира. Правда, свидетелей она в живых вообще не оставляла. Она же воин ближнего боя. Когда мы с ней тут были в последний раз, она спрыгнула первой, рубанула краба. Я приземлился следом за ней и добил его, а дальше танкуша накинулась на оставшихся игроков». «Она маньяк?» «Нет, она берсеркер, самый настоящий. Когда бой начался, она не остановится, пока не убьет всех. Иногда и своим перепадает. У нее огромный двуручный меч, так что в битве рядом с ней никто не стоит. Наверное, поэтому я в итоге выбрал дальнобойное оружие, чтобы всегда стоять за ее спиной. Арбалеты, самострелы. У меня целая коллекция этих пушек, а мечей всего несколько штук». «Вы были напарниками, как мы сейчас, да?» «Угу, были», — коротко ответил я. «А почему вы не стали брать лут с короля крабов? Разве ракушки не с него падают?» «Нет, не с него. Сейчас я покажу тебе маленькое чудо. Держись». Тропа стала уже, и с одной стороны начался длинный обрыв. Я остановился, отчитал ровно 20 шагов от засечки на стене, которую оставил один из первых админов игры. «Давай сюда руку, мы прыгаем», — сказал я. «Но куда?» Лана посмотрела вниз, но не увидела ничего, кроме темноты. «Просто поверь мне, если бы я хотел убить и тебя, и себя, то сделал бы это иначе. Очень трудно решиться на такой прыжок в никуда, но я уже так делал». Мы пролетели 20 метров и приземлились на невидимую мягкую платформу. «Ого!» – удивилась девушка, продолжая крепко держать мою руку. «Она большая?» «Не знаю, не приходило в голову проверять ее размеры. Вот наша цель». Я указал в сторону скалы. Там сиял голубым светом еще один проход. Еще один прыжок, короткий коридор, и мы вошли в большую пещеру, полную светящихся кристаллов и горячих источников. «Ого, что это за место?» «Мы называем его приют охотника. Костя создал такие закутки в каждой большой локации. Здесь уставшие админы и охотники могут отдохнуть. Обычные игроки тоже иногда натыкаются на них, но не могут пройти. Перед ними встает волшебный купол. Нужно иметь банхаммер, чтобы преодолеть его, или журнал модератора». «Круто! Вы предлагаете отдохнуть и расслабиться?» Она улыбнулась. «Да, конечно. И пособирай вот те белые ракушки, которых тут просто куча навалена. Бери сразу 10 штук, как бабка просила». Сам я открыл свой журнал и начал снимать вещи. «Что вы делаете?» – удивилась Лана, глядя на то, как на мне исчезают штаны. «Соблазняю тебя, конечно. Если по правде, то здесь отличные термальные источники. Считай джакузи с минералкой. От них мозг отдыхает хорошо. Поэтому, как закончишь, присоединяйся. У меня впереди очень тяжелая охота, я хочу отдохнуть. Благо, время позволяет пока еще». Лана пошла собирать ракушки, а я залез в горячую воду. В реальности я бы, конечно, заорал и ошпарился, но тут все было хорошо. Место и правда прекрасное, не хватает только спрайтов-массажисток и слуг, приносящих водку в ледяных рюмках. Вода шипела вокруг меня, а я думал о предстоящем задании. Надо же, корабли задержались, как все совпало-то. Всего их 5. Юлия может быть на любом из них, что доставит нам определенные трудности. Она не дура, сменит одежду, а узнать ее могу только я. Придется заблокировать весь пирс и проверять каждого игрока по очереди. Они, конечно, будут злиться, но иначе никак. Как же я ошибался. «Ха, а сюда никто, кроме нас, не зайдет?» – спросила Лана, открывая свой журнал. «Вряд ли. Ираэль торчит в кланхоле белых крыльев, а другие админы тут бывают очень редко. Городок-то далекий, делать тут им особо нечего». «У меня просто купальника нет, он отдельно продается?» «Да, конечно, сходишь потом, купишь». Моя напарница разделась до нога и вошла в пузырящуюся воду. «Да, красивая девушка. Яркие красные волосы, грудь интересной формы, коническая, с задранными вверх сосками. Я такие только на фотках видел, а в реальной жизни никогда. Ну, хоть не популярные сейчас арбузы 5-го размера». Она села рядом со мной. «Так почему вы называете дом страсти выбивалкой?» — спросила она с улыбкой. «Ну вот, опять началось. Все банально и просто. Ты во сне сексом занималась?» «Ну, бывало, конечно». «И как ощущения?» — весело улыбнулся я. «Ну, вроде бы как похоже, но постоянно что-то мешает. Достичь пика удовольствия очень сложно. Почти невозможно», — подтвердил я. «А связано это с тем, что оргазм является сильным психофизиологическим выстрелом. Когда ты начнешь практиковать осознанные сновидения, можешь начать именно с этого». «С секса? С кем?» «Со спрайтом, конечно. Создашь идеального мужчину и отдашься ему. Поверь, результат будет потрясающий». «Меня выбьет?» – догадалась Лана. «Да, причем может сразу в реал выкинуть, а не в сон. Я тут читал разные книги, и там один ученый взял мужчину и женщину, обвешал их половые органы датчиками, попросил войти в ОС и заняться там сексом, а сам проверял показания с датчиков». «Ого, вот он заморочился. И какой результат?» «Идентичный настоящему оргазму, но благодаря особенностям подобного виртуального секса он получается более глубоким, ярким, насыщенным и достигается гораздо легче. Ведь в обычной реальной жизни все как происходит. Партнеры должны доверять друг другу, и если мужики отстрелялись и готовы, то женщине получить удовольствие от обычного полового акта очень сложно». «Согласна. У меня вот ни разу не было такого оргазма с мужчиной. Всегда нужна дополнительная стимуляция». «Ну, так у многих девушек. Ты не исключение, в общем. Дело в мозге, я так думаю, в первую очередь, и многие сексологи это подтверждают. В реальной жизни ты лежишь под мужиком и думаешь, а как я выгляжу, а ему нравится, а вдруг резинка порвется, а он не забыл дверь входную закрыть, а вдруг сейчас родители придут, ой, у него со лба пот капает прямо мне на тушь, какой кошмар. Голову отключить очень сложно, расслабиться почти невозможно». «Да, я, кажется, начинаю понимать, о чем вы говорите». Лана растирала свои руки. «Мешает сама физиология вот этих всех бессмысленных телодвижений. Если же заставить заниматься сексом только один мозг, все получается просто изумительно. И достижение, и результат, но он настолько мощный, что тебя обычно выбивает. Нужны частые тренировки, которые позволяют удержаться в осознанном сновидении после подобного выстрела. Конечно, многие сноходцы утверждают, что секс вреден, и настаивают на воздержании и сохранении энергии. Нефиг, мол, ее на такую ерунду тратить, но я смотрю на Ицхака Игнатьевича и понимаю, что ему это совсем не вредит. Ну, либо он обладает особенными техниками, о которых я ничего не знаю». «Вы так рассказываете об этом?» Лана повернулась ко мне, что мне даже захотелось попробовать. «Ну, попробуй завтра осознаться и не приходи сюда, а начни насиловать спрайтов», – предложил я. «Хорошая идея, но я немного не об этом. Мы же с вами прямо сейчас находимся в осознанном сновидении». Она внезапно прильнула ко мне и обняла меня за плечи. «Ну вот, ёпта, началось. Приехали, ёбушки-воробушки». «Тут же все как бы понарошку?» Улыбнулась она и поцеловала меня в щеку. «Не по-настоящему. У вас никого нет, у меня тоже. Да даже если бы и были, разве измена здесь может считаться изменой в реальном мире?» «Шикарная логика. Рубит правду, что и не попрешь. Так думает каждый игрок, оказавшийся в этой игре. Проблема Лана в другом». Я попытался аккуратно убрать ее руки со своих плеч, но девушка этого явно не хотела. «Когда у тебя начнет происходить смещение, и ты начнешь путать этот мир и реальный, такие вот отношения могут стать весьма сложными и мешать нашей работе». «Бросьте, Сергей Викторович, я не говорю о постоянных отношениях. Мы с вами взрослые люди. Я просто хочу попробовать. Вы тут единственный мужчина, которому я могу довериться вот так вот. Вы все равно не хотите меня брать на операцию, так пусть меня просто выбросит от удовольствия». Она снова прижалась ко мне, и теперь ее губы уже коснулись моих. «Обещаю, что никому не скажу об этом и не буду приставать к вам в реальном мире. Вы же помните, я против отношений на работе. Правда-правда, честно-честно». «А тут мы не работаем, да? В игрушки играем». Однако отказывать красивой женщине в мире, который даже нереален, было бы большой глупостью. Тем более, что я сам соскучился по подобным забавам. Но теперь главное не потерять контроль над ситуацией и не выбиться вместе с ней. Я обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Я весело шагал по пляжу и насвистывал песенку, изредка постреливая из самострела по чайкам. С Ланой все получилось даже лучше, чем я ожидал, но ее само собой выбило. Выглядело это, конечно, забавно. Девушка изогнулась, задрожала, вскрикнула, побледнела и исчезла окончательно. Как там в песенке? То ли девушка, а то ли видение. Я тоже получил свою порцию удовольствия, а когда увидел, как мои руки становятся призрачными, удержался на грани сна только чудом. Чудо приятно болело. Шутка. Я пришел в порт и встретил своих компаньонов по делу. «Где Лана?» – спросила Ираэль, и довольная улыбка слезла с моего лица. «Выбила ее», – честно ответил я. «И каким это, позволь узнать, образом?» «Не уследил, решил качнуть на короле крабов, но тот оказался сильнее. В общем, она погибла», – соврал я. Ираэль скептически подняла бровь. Она явно чуяла подвох в моих словах, но знать правду ей было категорически нельзя. В отличие от меня, она не делила миры на тот и этот. «Для человека, который только что позволил своей ученице погибнуть, ты выглядишь слишком веселым», — заметила она неодобрительно. «Я помню, как ты веселилась, когда я погибал под твоим командованием. Сколько раз я умирал только потому, что не успевал пригнуться от удара твоим веслом. И каждый раз я потом видел твою широкую улыбку». Ираэль молчала, видимо, вспоминала первые дни нашего знакомства. «Да, хорошие были времена. Ты умирал настолько нелепо, что невозможно было удержаться от смеха». Она снова наклонилась ко мне. «Сережа», – тихо сказала она, – «просто попрошу на будущее, никогда меня не обманывай. Я единственный человек, который прикроет твою задницу как здесь, так и там. Если я узнаю, что ты мне врешь, у тебя будут проблемы». «Ревнуешь, что ли?» Прямо спросил я, и тяжелый кулак в латной перчатке замер в сантиметре от моего носа. «Просто хочу тебе верить. Сам понимаешь, ситуация и так паршивее некуда». «Корабли!» – закричал какой-то радостный игрок. «Хорошей охоты!» – пожелал нам Сарин. Ираэль расправила свои могучие плечи и, как ледокол, прошла сквозь толпу игроков, расталкивая их в разные стороны. Даже один орк не удержался и чуть не упал. «Всем свалить с причала!» – крикнула она, и в ее руке появился банхаммер. Ох уж это грозное оружие администратора. У Ираэля он был особенным, огромный двуручный, светящийся. Она подняла его высоко над головой, так, чтобы его всем было хорошо видно. «Админы!» – пополз удивленный шепоток по толпе. «Что они тут делают? 100 лет их тут не было!» «Вечно не путают админов, модеров и охотников, хоть выдавай нам особые ярлычки!» «Давай пошевеливайся!» Я достал свой банхаммер и пошел ко второму причалу. «Это же леди Ираэль, гроза Мирграда!» «Великая охотница, правая рука Азраэля, чемпион арены, карательница Асгаша». Такие вот слова я слышал в толпе, и все они произносились с восхищением. «Пятидесятница, я видел, как она Каину голову прошибла. Гонишь, он же на 10 уровней выше. Клянусь тебе, на арене размотала его как тряпку. А я слышал, что они трахаются. С ума, что ли, сошел? Это сам Каин такие слухи распускает». «Народ, народ не меняется. Сразу два охотника, а белые крылья им помогают. Продались за плюшки, уроды. Интересно, сколько им отсыпали и чего за помощь? Говорил, что надо к ним в клан идти». «Всем отойти. Мы проведем досмотр на кораблях и проверим всех новоприбывших. После этого вы сможете отправиться в путешествие на остров», — громко прокричала Ираэль. «Что-то не так». Сарин указал мне на горизонт. Я полез за подзорной трубой и точно. Кораблей было всего два. На всех были спущены паруса, а шли они с подозрительно быстрой скоростью. «Всем назад!» — прокричал я и достал самострел. Происходило что-то странное, я чувствовал это. Мое предчувствие снова отозвалось покалыванием в груди. Корабли шли полным ходом и не собирались снижать скорость. Уже виднелись их рогатые носы. Я снова посмотрел в трубу и обалдел. Корабли были полны чудовищ. «Всем к оружию! На кораблях монстры!» «Ни хрена себе ивент! Вот это да!» Восхитился какой-то орк, доставая свой топор размером в половину меня. «Давно ничего такого не было!» «Всем назад! Занять оборону! Кто трусит, пусть валит сразу!» – прокричала Ираэль, но бежать никто и не думал. «Конечно, ведь в бою вместе с ними будут охотники, а такого давно не случалось». Первый корабль уже разворотил причал, воткнулся в каменную мостовую и завалился на бок. Из него начали выпрыгивать маоги – монстры, похожие на обезьян, вооруженные каменными дубинами. Ну, все понятно теперь. Юлия заскочила на остров великанов за подкреплением. Но почему кораблей всего два? Где еще три? Я тут же выпустил три болта в разных маогов и довольно улыбнулся. Монстров разметало на части. Они 20 уровня. Не могла, что ли, привести ребят покрепче? На пирсе шла уже горячая битва с монстрами из второго корабля. «Сергей!» — прокричала Ираэль, буквально разрывая на части парочку горилл. «Следи, чтобы она не прорвалась!» «Отлично, значит, мне опять нужно занять снайперскую позицию». «Еще корабли!» – закричал Сарин. «Они разворачиваются для обстрела порта!» А вот эта новость уже вообще кошмар. Послышались раскаты корабельных пушек, и мостовая превратилась в ад. «Назад!» — громовой крик Ираэль заставил игроков отступить. Ядрами посекло почти два десятка защитников, включая парочку белых крыльев. Дело пахнет жареной жопой. Мы почти перебили маогов из первой волны, но теперь подходил еще один корабль, а два стояли на отдалении и били из своих орудий. И тут в ответ заработали пушки с каменной стены порта. Ха, спрайты очнулись. Немногочисленная толпа настоящих защитников города засекла монстров и пришла к нам на помощь. Один из кораблей тут же стал идти ко дну, потому что спрайты бьют без промаха. У них нет человеческого фактора, и сражаются они пусть и туповато, но зато эффективно. Вся набережная была покрыта толстым слоем пепла. Чумазая Ираэль продолжала яростно рубиться в первых рядах. Громыхнул еще один залп вражеских орудий, но великанша была как заговоренная. Все ядра пролетали мимо нее. Следующего залпа уже не последовало. Второй корабль шел ко дну. Кажется, мы победили. Последний корабль врезался в пристань, и я застыл в напряжении, ловя в прицел монстров, выпрыгивающих на берег. Теперь это были не слабые обезьяны, а ороги, могучие великаны ростом под 3 метра. 30 уровень, не меньше. Ладно, справимся как-нибудь. Опа, а вот и моя цель. На плечах одного из огромных великанов сидела моя бывшая любовь. Я быстро поймал ее в перекрестие прицела и нажал на крючок. Два болта устремились к своей цели, но я промахнулся. Они прошили насквозь нагрудный доспех великана, и тот помчался, как угорелый, в мою сторону. Все, порт нам не удержать. Это я понял, как только оглянулся. Спрайт и стражники уже валялись то тут, то там. От игроков, жаждущих уплыть на корабле, остался только пепел. Лишь Ираэль да Сарин с парой ребят еще держатся, и то уже из последних сил. Нам нужно менять тактику. Юлия выиграла этот бой. Я бросился к белым крыльям на ходу, отстреливаясь от великанов. «Сарин, уходи, забери Ираэль!» – прокричал я всаднику. «Встретимся в центре города. Бей общую тревогу. Нам нужны все, и игроки, и спрайты. Мы не должны дать им выйти из Новиграда». «Хорошо». Воин уклонился от ужасающего меча Ираэль и схватил ее за плечо. Лицо девушки пылало боевым безумием. Я уже не слышал, что он пытается ей сказать. Сам я свернул в сторону и бежал по узкой улочке, а за мной неслись три великана, на одном из которых сидела Юлия. Супер, придется хитрить. Я сорвал с пояса световую гранату и бросил им под ноги. Вспышка слепила одноглазых чудовищ, я разрядил в них оставшиеся светящиеся болты и полез на крышу дома. Ох, как же хорошо, что я почти целиком вкачан на ловкость. Запрыгнуть ввысь на пару метров – не вопрос. Ухватиться, подняться и пробежаться по узкой балке – запросто. Разбежаться и пропрыгать через пролеты крыш длиной по 3-4 метра каждый – расплюнуть. Такова работа охотника. Либо ты гонишь свою добычу, либо она тебя. В такие вот моменты я сливался с игрой и начинал в нее верить. Адреналин бил ключом. Позади меня слышались стопот рычания. Великаны отрывали от мостовой камни и кидались ими в меня. Я не смогу победить их в открытом бою. Я же не танкуша, а значит, нужен другой подход. Спрятался за широкий каменный дымоход и начал быстро листать свой журнал. Нужны разрывные болты, болт, цепи и дымовые гранаты. Эх, если бы не дурацкие ограничения кости на количество предметов одного типа в инвентаре, я бы уже тут устроил апокалипсис. Ну а теперь мой выход. Я выскочил из своего укрытия и встал как вкопанный. Передо мной стояла Юля, или Энги, или Мария. От неожиданности я опешил и тут же поплатился за это. Радужная молния ударила мне в грудь и отбросила почти на 3 метра. Я вспахал своей спиной черепицу и чуть не свалился с крыши. Отлично, заклинание мощное, но само оно не взломано. Эфирные доспехи спасли, хотя 2 хита все равно сняли каким-то макаром. Будем держать в уме. «Хороший удар», — сказал я. Проверяла меня на прочность. «А я думал, ты мне спасибо скажешь за то, что я тебя убил в прошлый раз и позволил продвинуться дальше». «Значит, для тебя не все еще потеряно», – загадочно ответила она, и молния погасла в ее руке. «Поговорить, значит, хочешь?» – понял я, убирая самострел. «Кто ты сейчас? Я хочу поговорить с Юлей, если можно. Она дома?» «Да, мы тебя слышим». «Ух, как с вами тяжело». «Я, может быть, задам банальный вопрос, но как вы тут оказались? Не по моему следу же вы пришли? Кто вам помог? Кто дал вам Машу?» «Ты узнаешь ответы на все свои вопросы, когда присоединишься ко мне». Эльфийка пошла в мою сторону неторопливой походкой. «Помоги мне захватить этот мир, и я покажу тебе закатный город». «У тебя там папа, что ли, работает?» – усмехнулся я. «Каждому сновидцу известно, что туда нельзя попасть просто так. Каждый попадает либо случайно, либо когда приходит его время. Зачем ты вообще здесь? Зачем тебе частица Творца?» «Это часть нашего уговора», — ответила читерша. «Между вами тремя, что ли?» — понял я. «Ну, Маша получит свободу и вернется к обычной жизни, это я понимаю. Юле-то что надо? А Энге она зачем?» «Ты не поймешь». «Я не тупой». «Приведи ко мне Творца этого мира». «Чтобы ты его победила и забрала себе частицу? Ха, у тебя не выйдет. Здесь ты живешь по его законам. Подкачайся сперва. Но если честно, мне этот разговор уже надоел. Ты хочешь, чтобы я привел Костю к тебе? Нет, дорогая, это я приведу тебя к нему». Я тут же вскинул арбалет и всадил в эльфийку 2 болта. Она вскрикнула и ее отбросила. «Да, я еще сомневался на твой счет, конечно, Юля, но я должен делать свою работу». Эльфийка быстро встала, и в ее глазах вспыхнуло янтарное пламя. «Вот не надо мне этого сейчас. Не люблю я магию. Извини». Где-то снизу раздавались боевые кличи. Местное население добивало великанов. «Лови». Я бросил Бола. Веревка закрутилась вокруг ног читерши, и та упала вновь. «Так-то лучше. Не дергайся, а то я могу промахнуться». Я выстрелил еще один раз, и моя жертва сникла. Я подошел поближе и посмотрел на ее кольца. Горело только одно. Критическое состояние. Все как надо. Остается только связать ее и дело в шляпе. Конечно, мне было ее немного жалко, но я не чувствовал себя виноватым. Снял с пояса цепь и стал связывать руки Юлии. «Одумайся, Сергей, я же люблю тебя!» Тихо прошептала она. «Я могу отдать тебе этот мир, частицы, хватит на нас всех!» «Впервые слышу такую ерунду!» Ответил я, но остановился в раздумье. «А что, если она не врет? Я же вообще нифига не знаю об этой вещи! Вдруг ее можно разделить, как апельсин, и раздать всем нуждающимся?» Тогда бы такая сделка, конечно, имела смысл, но я ни разу не натыкался на обсуждение подобного на форумах сновидцев. Забавно. Острые длинные когти пронзили мое тело, а перед глазами появились красные светлячки. Крит от удара в спину. Вот тогда, вот так рояль в кустах. Конечно, эти ублюдки уже здесь. Они были здесь все время и ждали, как стервятники. Ударили из-под тишка. Я медленно упал на колени перед своей жертвой. Теперь мы были с ней в одинаковых условиях. «Большое вам спасибо, сэр Гей. Я недооценивал вас. Вы прекрасный охотник». Мелодичный и ласковый голос Каина прозвучал у меня за спиной. Меня пнули в спину, и я покатился по крыше, пока не уперся в железный сапог бугра. Орк довольно усмехнулся и плюнул мне в рожу. «Простите моего глупого друга, он совершенно не знает, как нужно общаться с богиней». Каин опустился на колени перед читершей. «Я помогу вам, а вы мне. Поверьте, нам есть о чем с вами поговорить». Он громко свистнул, и прямо на крыше появился черный дракон. Как только эта тварь тут поместилась. «Каин!» Раздался снизу яростный крик Ираэль, которая уже поднималась по лестнице. «Кажется, вся компания в сборе, но, увы, мне пора улетать. Сергей, передайте моей неразделенной любви горячий привет». «Боишься дождаться ее и поздороваться лично, сыкло?» Спросил я, но бугор наступил мне на грудь, и я замолчал. Меня опять победили. «Когда-нибудь я вырву ваш острый язык и скормлю собакам Зелиата». Каин поднял Юлию на руки, расправил свои крылья и пошел к своему дракону. «Задержи ее как можно дольше», – попросил лидер черных ангелов своего друга и телохранителя. Дракон уже взмыл воздух, когда разъяренная Ираэль появилась на крыше. О боги, как же она была прекрасна, моя спасительница. Зеленые глаза пылают ненавистью ко всему живому. Алый доспех испещрен царапинами от ударов великанов. В руке она держит свой пылающий огромный клинок. Она – настоящий ангел апокалипсиса во всей красе. Такая девушка может нести только смерть и гибель всему живому, и горе тому, кто окажется на ее пути. Бугор плюнул мне в рожу еще раз и достал свою огромную булаву, один удар которой запросто бы отправил меня к ближайшей точке сохранения. «Достал ты уже плеваться, быдлятина!» – воскликнул я. «Бугор, немедленно свали, ты мне не ровня!» Ираэль встает в боевую стойку. «Мне насрать! Давно хотел почесать тебя своей хреновиной!» Орк гоготнул, перебрасывая ужасную булаву. «Когда ты разделала Каина на арене, я сразу же захотел проверить тебя лично! Ты получишь бан!» Вякнул я, пытаясь принять позу, чтобы лично лицезреть, как Ираэль разорвет его на кусочки. «Ты просто сдохнешь!» Ираэль бросилась в атаку, да с такой силой, что я почувствовал, как зашаталась крыша. Булава и меч столкнулись и высекли целый сноп искр. Бугор ударил Иру плечом, но та даже не дрогнула. Она ударила ногой орка в пах, и тот от неожиданности согнулся. Гигантское лезвие опустилось ему на голову, снимая сразу больше половины хитов. Бугор зарычал и пошел в свою последнюю атаку. Если он пропустит еще один удар, ему конец. Ираэль увернулась от сокрушающего удара булавой, отскочила назад и просто метнула свой двуручник как копье. Сила броска была такова, что орк пролетел пару метров, и клинок, вошедший ему в грудь чуть ли не по рукоятку, пригвоздил его к дымоходу. «Вы перешли все границы», – заявила Ираэль, доставая банхаммер. «Сопротивление действиям администрации, вмешательство в операцию охотников». «Валяй, сука», – промычал Бугор. «Мне светит всего 2 недели. Когда я вернусь, то к тому времени ты уже будешь подстилкой Каина, и я твою жопу на свой болт натяну. Поверь, я смогу доставить тебе удовольствие». Вот такой грубости даже я себе не позволял. Лицо Ираэль покрылось пунцовой краской. Она стремительно подбежала к Бугру, убрала молот и вцепилась орку в лицо своими ручищами. «Ты сдохнешь!» – хрипела она, выдавливая ему глаза. Конечно, орку не было очень больно, но он все равно издавал какие-то булькающие звуки. А я знал, если Ире такое сказать и в реале, результат будет таким же, просто убьет на месте. «Бань его!» – воскликнул я. «Не убивай!» Но было поздно. Последнее кольцо на пальце Бугра погасло, и он осыпался пеплом на крышу. Ираэль решительно направилась ко мне, залезла к себе в инвентарь и вынула зелье восстановления. Хоп, и готово, я снова могу встать. «Ты хоть понимаешь, что сейчас произошло?» — устало спросила она, помогая мне подняться. «Конечно». Я улыбнулся одной из своих самых идиотских улыбок. «Мы обосрались».